Глава 44. Грант. Из моего отключенного алкогольного состояния меня вырвало очередное жужжание телефона. Найдя его на полу, несмотря на звонившего, нажал на отбой и зарылся лицом в подушку. Хоть день сурка сегодня не повторился, рядом не было тела. Совершенно один. Как честный муж, блядь! Только слишком уж сильно надравшийся вчера. Да что за фигня? Как эта долбанная жизнь не понимает, что я хочу спать? Хочу просто уснуть и превратиться в грёбаную спящую красавицу, желательно без принца. Проснуться и вуаля! Все знакомые исчезли, и я в будущем с возможностью на новую судьбу. Но нет, сказка, и даже не моя. Абонент был настойчив, и я со стоном сел на постели, сжимая в руках телефон с неизвестным набором цифр. «Да», — недовольно ответил я. «Господи, наконец-то я до вас дозвонилась, мистер Кин!» Голос был знаком, но вот вспомнить его я сейчас не смог. «Кто это?» «Это Дороти, мистер Кин». Женщину явно обидел мой вопрос. «Прости, спал». Протерев глаза, попытался извиниться. «Мистер Кин, я вам звоню узнать, как там мисс Престон, с ней все хорошо?» Этот вопрос заставил меня широко открыть глаза и на всякий случай повернуться на вторую часть постели. Она была пуста. «Не понял, Дороти. Что за вопросы?» Через секунду в голове всплыла догадка. «Это Хью проверяет меня, а это стерва у своего Винса». «Мистер Кин, она убежала из дома. Я слышала, как ругалась с отцом из-за вас, а потом как хлопнула дверь и крик мистера Престона. Но она не взяла ни денег, ни телефона, ничего. Убирала комнату мисс Престон, и там просто был бедлам. Подумала, что первым, к кому она пойдет, будете вы. Прошло уже 5 часов с того момента». Сбивчиво она мне объясняла, а я пытался понять, но ни хрена не понял, что произошло, и только зажмурился от переизбытка информации. «Ругалась», — ухватился за слово в голове. «Да, они сильно кричали, так что я проснулась, это было рано утром. Я слышала ваше имя, а вот о чем они говорили, не особо. Мистер Кин, так она с вами? Очень волнуюсь за девочку». Столько теплоты в ее голосе заставили меня улыбнуться. «Да, Дороти, со мной». «Все хорошо, только Хью не должен об этом знать», — соврал я. «Я поняла. Все, мне надо бежать». Звонок прервался, а я стеклянным взглядом посмотрел в стену. «А теперь, пожалуйста, с самого начала эпизода», — попросил свой мозг, и он повторял у меня в голове этот разговор столько раз, пока я не очнулся, и паника не охватила меня ледяной волной. Вылетев из своей комнаты, я зашел в спальню к Лесу. Его не было. «Следующая Коула. Вставай!» — потряс я его, а он скривился и послал меня. «Коул, ты вчера видел Лив после ваших грязных танцев?» — громко спросил я, продолжая его пихать, пока он не открыл один глаз. «Да, она была вся грязная, с потекшей тушью вообще. Я думал, ты ее где-то в подворотне трахнул», — сонным голосом перечислял он. «Значит, плакала», — сделал я вслух вывод. «И что дальше?» «Да ничего, она села в такси, еще наорала на меня, чтобы от нее отвалил. Я и отвалил». Он привстал и уже проснулся. «А что?» «Все хорошо, спи. Я уеду, если что, наберешь», — отстраненно бросил я и вышел из его спальни. Неужели она узнала, что сделал Хью, и поэтому такая реакция? А если она узнала о его шантаже и ругалась с ним, значит, ей не все равно. Она против отца, как и я. Выходит, все просто. И теперь надо найти ее и рассказать все. Но как? Лондон не маленький город. У нее тут нет друзей. Хотя Лес... Я набрал номер друга и уже нетерпеливо стучал пальцами по стене в своей спальне. «Грант, неужели соскучился?» — рассмеялся друг. «Лес. А ты где?» Не поддержал его настроение и был полностью серьезен, даже напряжен. «Гуляю по Лондоне, показываю девушке достопримечательности, а что?» — просто ответил он. «А почему ты не в офисе?» — удивился я. «Грант, сегодня суббота, у меня выходной, как и завтра. А если тебе не терпится пойти поработать, то вперед. Труд из обезьяны сделал человека, и тебе он не помешает, перестанешь бухать и ныть. И да, я телефон отключу, чтоб придурки вроде тебя не портили настроение». «Подожди», — перебил я его, — «ты сказал, гуляешь с девушкой. С кем, Лес?» «Отвали, Грант», — раздраженно произнес он. «С кем, мать твою, ты шляешься под дождем?» — повысил голос, бросив взгляд на окно. «С подругой Ли, Фреджи, доволен? А теперь иди застрелись!» Зло ответил он и оборвал звонок. Облегчение, которое испытал, заставило улыбаться и быстро принять душ и переодеться. Остановился в дверях, готовый на подвиги, как Геракл, пока в голове не вспыхнуло имя — Винсент. И я начал делать медленные шаги обратно к себе. Подойдя к комоду, выдвинул первый ящик и из глубин достал телефон Лив. Вот сейчас и узнаю, нужен ли я ей так же, как и она мне. Страшно. Неимоверно страшно не уметь предвидеть будущего. Найдя в телефонной книге номер соперника, я быстро набрал его на своем и стал ждать, пока сердце билось осторожно, боясь разрушить конструкцию под названием «тело». «Добрый день, я вас слушаю», — послышался ненавистный голос. «Привет. Это Грант», — вздохнув, произнес я. «Откуда у тебя мой телефон? Парень, я по девочкам», — рассмеялся абонент. «Спокойно, Грант», — говорил я внутри себя. «Это ты делаешь ради себя». «Лив у тебя?» — спросил я, а сам зажмурился. «Да, у меня. Где ей еще быть?» Усмехнулся он, а я печально покачал головой. «Ясно. Скажи, что...» «Да ничего не говори», — промямлил я и отключился. «Ты все надеешься, Кин? Сколько раз тебя должны бить по щекам, чтоб ты понял, что она играла с тобой? Что даже если и защищала тебя перед Хью, то не из-за тебя самого?» Горечь чувствовалась на языке. Разочарование в своих мечтах. Но разве виновата она, что уже за несколько секунд расписал всю жизнь по нотам, но эта музыка только моя и никак не перекликается с ее? У принцессы есть прекрасный принц. И для меня нет места в их сказке. «Грант, так что произошло?» Коул вошел ко мне и с интересом наблюдал, как я сжимаю в руках телефоны. «Ничего. Поехали в спортзал. Потом пообедаем где-нибудь, найдем тела и повеселимся», — натянуто улыбнулся я. «У тебя поменялись планы?» «Да», — спрятал телефон Лив обратно и кивнул. «Отлично», — сказал друг, но не поверил мне. «Но сейчас я не хотел, чтобы меня хоть кто-то жалел. Хватит моего скулежа внутри». В спортзале я отдался полностью груше, выплескивая все сожаление и эмоции внутри. Но это лишь распаляло монстра внутри. Руки болели, но это было хорошо. Физическую боль переживать легче, чем моральную. Она пройдет и не оставит следов, а другая будет возвращаться с каждым ударом сердца. «Может, хватит?» — поинтересовался Коул. «Сейчас», — буркнул я и сделал еще один удар. «Представляешь Винса?» — усмехнулся друг. «Всех», — ответил я и снял перчатки. «Полегчало?» — он подхватил свою сумку, и мы вышли из зала. «Конечно», — соврал я. «Тогда поехали, найдем новую пищу для наших тел», — рассмеялся Коул и похлопал меня по плечу. «А если вокруг тебя одна пустота? Ты как робот принимаешь душ, переодеваешься и едешь в модное место. Не стоит труда найти и пригласить к себе двух тел, которые тут же начинают щебетать про тусовки, выяснять, кто ты есть, а ты продолжаешь играть, поддерживать жизнь в теле, потому что твоя душа больше не принадлежит тебе. «Грант, у тебя телефон уже пятый раз звонит», — тихо сказал Коул, показывая на незнакомый номер на айфоне, лежащем рядом с тарелкой. «Пусть звонит», — пожал плечами и улыбнулся своему телу. «А вдруг что-то важное?» «Если было бы важное, то позвонили бы тебе», — усмехнулся я, но взял в руки мобильный. 8 вечера. Кто может мне звонить?» «Очередная девочка, желающая провести вечер». Вздохнув, зачем-то разблокировал телефон и нажал на последний номер, прижав к уху телефон. «Мистер Кин?» — тут же послышался мужской голос. «Верно», — безразлично ответил я. «Вас беспокоит охрана в вашем офисе. Мы звонили мистеру Пейтону, но его номер отключен, а вы не брали трубку». Тихо сказал он, а я нахмурился. «А что произошло?» — удивленно задал вопрос. «Дело в том, что мы не знаем, что делать с девушкой». «С девушкой?» — переспросил, сев ровнее, и поймал настороженный взгляд Коула. «Да, она пришла еще несколько часов назад, мокрая и, если честно, какая-то ненормальная. То ходит, то плачет, то смеется. Просила позвонить мистеру Пейтону в офис, но его нет. Звонила кому-то еще, но там не взяли трубку, и она продолжала ждать возвращения мистера Пейтона, но смена меняется, они должны закрыть здание, она не желает уходить», — сообщил он. Мой мозг лихорадочно соображал, пока абонент продолжал. «Нам вызвать полицию? При ней нет документов, ничего нет». «А имя?» «Назвала свое имя?» — нервно спросил я, пока сердце отбивало чечетку. «Да, Оливия Престон», — сказал он. «И я сейчас приеду. Никуда не выпускать. Пусть сидит», — быстро сказал и отключился. Вскочив с места, достал из кошелька деньги, кинул на стол. «Мне надо уехать». Глупая улыбка не могла сойти с моих губ. «Все хорошо?» — уточнил Коул. «Отлично», — выдохнул я. И, не обращая внимания на возмущение предназначенного для меня тела, быстро вылетел из ресторана и сел в машину. «Она не с Винсом. Он обманул. Но и не с тобой», — напомнил внутренний голос. «Она ожидает Лестера». «Похрен на все. Есть я. Значит, не все потеряно». Бросив автомобиль криво на стоянке, добежал до стеклянных дверей и зашел в здание. Двое мужчин подняли на меня голову и указали в сторону. Лиф. Облегчение, радость и безумная теплота затопили меня, когда я увидел ее. Волосы спутанные, в них ее руки. Она сейчас выглядела такой маленькой, такой незащищенной, что я осторожно начал делать шаги, боясь спугнуть ее, боясь сделать неверное действие. А куда подевалась вся ненависть, все уверения, что заставлю ее быть моей, испарились, потому что сердцу больше не подвластен разум. «Ливи», — позвал ее, и она подняла голову. Красные заплаканные глаза на бледном лице с сухими губами казались огромными и испуганными. Она удивленно моргала, а затем закрыла веки, тяжело вздохнув. «Что ты тут делаешь?» — спросил, присаживаясь рядом с ней на корточке. «Жду Леса», — тихо ответила она и открыла глаза. «Он с Реджи гуляет», — всматривался в холодное и потерянное лицо, пока она о чем-то думала, нервно покусывая нижнюю губу. «Мне некуда идти», — прошептала девушка. «У тебя есть я, ты могла позвонить мне?» Улыбнулся ей, ведь говорил правду. «Я не помню твоего номера. Тео не отвечает, а я... Я не знала, куда больше пойти. А на улице холодно, дождь, я промокла, и я... Господи, пришла сюда!» Невнятно бормотала она. «Ливи, все хорошо. Пошли со мной», — предложил ей руку. Она кивнула, вложив в мою ладонь свою ледяную, и мы встали. Она немного покачнулась. Успела ее подхватить и обнять за талию, прижав к себе... «Сердце, успокойся, не дай ей понять, как я сейчас счастлив. Было ощущение, что сил в ее теле не осталось. «Тебе нехорошо?» — тихо спросил, поглаживая девушку по спине. «Голова закружилась. Нормально», — отстраненно ответила она, смотря на мою грудь. Режим «Прекрасный принц» был активирован, и мои руки подняли ее. Она даже не сопротивлялась, только обняла меня за шею и положила голову на плечо. Как довольный рыцарь, вынес Лиф из офисного здания и посадил в машину. Быстро обогнув ее, сам сел и завел мотор, поглядывая на нее. «Куда мы едем?» — спросила Лиф. «Куда бы тебе хотелось?» — нежно спросил ее, выезжая с парковки. «Домой», — прошептала она, а я удивленно притормозил и свернул на обочину. «Домой?» — переспросил я. «Но ты ушла оттуда, Дороти сказала, что поругалась с Хью». «Я хочу домой, понимаешь?» — перебила она меня и повернулась. Ее глаза блестели от слез, и я был потерян. «Что, мать твою, происходит сейчас? Что там случилось? Первый раз видел ее такой пустой, ранимой и настоящей». «Я хочу в то время, когда мы все собирались у нас на заднем дворе, устраивали барбекю, когда ты влезал ко мне в спальню через окно и курил травку или сигареты, потому что знал, что буду молчать и жду тебя. Я хочу домой!» Из этих бездонных глаз выкатывались крупные слезы. Я не знал, как ей помочь, но отчаянно желал этого. «Господи, малышка, что он сделал?» Прошептал в ужасе и, отстегнувшись, прижал ее к себе. Такая доверчивая и хрупкая. Она цеплялась в мою одежду и плакала в голос, не скрывая ни одну эмоцию в себе. Готов был умереть, только бы подарить ей улыбку, только бы не слышать никогда этих звуков. Они разрывают тебя, заставляют на свои проблемы посмотреть с другой стороны. Вся твоя жизнь становится неважной. Только бы другой человек, которого ты так сильно любишь, был счастлив и спокоен. «Грант, ты не наркоман. Никогда им не был», — рвано произнесла она и сжала мою шею холодными пальцами крепче. «И ты сейчас плачешь из-за этого?» — недоуменно спросил, поднимая ее лицо к себе. Стирая влагу с лица, влюбляясь с каждым вздохом все больше, пытаясь понять эту девушку, которая обнажала всего меня сейчас. «Я...» Она облизала пересохшие губы и с напряжением смотрела на меня. Дыхание у нее сбилось. «Прости меня, Грант!» «За что, Ливи?» Улыбнулся и погладил ее по волосам. «Это я должен извиняться, я...» «Нет!» — перебила она меня и замотала головой. «Можешь снять где-то номер. Я тебе потом все отдам, просто сейчас...» «Ливи, прекращай!» — оборвала я ее. «Конечно! Только тебе придется терпеть мое общество. Я это постараюсь пережить». Слабо улыбнулась она, и это для меня была лучшая награда. Она отстранилась и вздохнула, вытирая глаза. Что сказать еще не знал, но сейчас чувствовал, что слова сделают только хуже. Поэтому выехал на дорогу. Через 15 минут мы остановились возле первого попавшегося отеля. Со стороны мы, наверное, выглядели как прячущиеся любовники, под покровом ночи сбежавшие в гостиницу. Люди всегда делают выводы, приплетая другим свои потаенные фантазии, по себе знаю. Я скоро получу в этом виде спорта трофей за первенство. Помог Лив выйти из машины, обнял за талию, сказав, что хочу помочь ей не упасть. Соврал, но это была ложь для меня, чтобы держать эту девушку в руках, насладиться минутами, которые мне подарил мой сценарист». Мы вошли, я посадил ее на диван в холле, пока быстро оформил документы. И когда уже у меня в руках был ключ, подошел к ней и улыбнулся. «Пошли», — произнес я. «Грант, спасибо тебе, но тебе незачем продолжать быть моей нянькой». Она встала и вытянула руку. Только покачал головой и подхватил ее на руки, получив за это по плечу. Но больше возражений не было, пока я нес ее к лифту, а постояльцы оглядывались на нас. «Да, мать вашу, мы гребаные любовники. Завидуйте молча». С такими мыслями я зашел в лифт и уже выстраивал план по выведыванию информации. Вру. Даже себе вру. Ничего я не выстраиваю. Просто как идиот забочусь о ней и радуюсь внутри, что Хью проиграл. И теперь у меня есть новый план, чтобы затащить в свои сети ту, от которой сошел с ума».